Глава 21. Про тайный бизнес Терентия знали только мы с Захаром и Земляна. Распространяться я не спешил, не вчера родился. Объявить в хате крысу, конечно, легко и приятно, особенно если крыса эта уже подохла. Но тогда все остальные крысы, если таковые имеются, с возмущением покричат и начнут работать осторожнее. Ничего, подожду, присмотрюсь. Дело, конечно, неприятное, да только мертвым объективно все равно уже. Ради мертвых коней гнать не буду. Разберемся потихоньку. Ну вот, держи этот. Прохор бросил меч подлиннее. Такой устроит? Я опять выдвинул клинок и пощупал лезвие. Оружие из особых костей не тупилось, не ломалось. Если специально не поусираться, конечно, и не покрывалось зазубринами. Этот меч, как и предыдущий, выглядел так, будто его выковали вчера. Только рукоятка была ощутима БУ, да ножны явно просились на пенсию. «Сойдет», — решил я. «До встречи». И вышел из оплота. Меч предателя Терентия вручать Захару я не хотел не столько из суеверных, сколько из психологических соображений. Не узнает сразу от меня, узнает потом от кого-нибудь из охотников, чье оружие носит. Подумает еще, что ему оно не просто так досталось, а с умыслом. А у парня и так тараканов хватает, нечего новых подселять. Захар толкался возле будки телепортации, куда его портанул Егор. «Чего так долго-то?» — буркнул, увидев меня. «Я тебя жду попрощаться». «Ухожу я, Владимир. Ни к чему я тебе». Я бросил ему меч. Меч гарды долбанул Захара в лоб и упал бы, но Захар поймал его, прижав в районе паха. Обалдело захлопал глазами. «Реакция — говно, детей не будет», — резюмировал я. «Значит так, салага. Расслабляться некогда, война. Нижние холмы знаешь где?» «Холмы? Да. Час пешком, а что там?» «Там, Захар, гипотетическая русалка». Это какая?» «Это самая опасная. Наша с тобой задача — ее выпилить и принести кости. Справимся, и ты в ордене». «Нет, значит, нет». Подумав и проанализировав слова Прохора, я добавил. «Вообще-то, может быть, и не одна русалка». «Блин. Рота русалок, обладающих способностями наводить морок, такое себе удовольствие. Амулет заряди». Я вытащил из кармана и протянул Захару тот амулет, который уже не раз нас выручал. С кикиморой, а потом с упырем на кладбище. «Родии-то остались?» В нижние холмы мы вошли, когда солнце начало многозначительно намекать на то, что конец рабочего дня близок, и пора бы завалиться покемарить за линию горизонта. Пока только намекало, но за ним не заржавеет, я его натуру знаю. Это в целом было хорошо. Русалки, как и прочая нечисть, предпочитают колобродить по ночам. Соответственно, их будет проще выявить. Встречные жители нам с почтением кланялись, сразу признавая охотников. От расспросов, правда, толку не было, потому что вопрос, где пропали люди, был по большому счету непонятен. В смысле, где? Они ж пропали. Наконец получили свидетельство от одной застенчивой красавицы с толстенной косой. Она показала дрожащим пальчиком в направлении леса и сказала, что прошлой ночью видела там, среди деревьев, мелькающие силуэты обнаженных девиц. В лунном свете, мол, как днем видно было. «И сколько их?» — спросил я. «Того не знаю, господин охотник», — пролепетала красавица. Принялась, шевеля губами, загибать пальцы на руке. Загнув последний, посмотрела на меня. «Пять? Или больше?» «Любить обнимать, да тут целый ковен, мать его, розеток. Ладно, чё, где наш не пропадала?» Поблагодарив за сведения, мы пошли дальше. Но вдруг у последнего двора я будто споткнулся и медленно повернулся к двору. «Видал?» — тут же сказал Захар. «Дятел!» «Дятел», — повторил я. Технически это был пацан лет 7-8, который сидел на корточках и играл в какую-то детскую игру с камешками. С тонким нюансом. Его оппонентом выступал дятел. Он двигал камешки клювом и выглядел как самый настоящий гроссмейстер. Если Захара привлекло зрелище, то у меня какое-то странное чувство — как будто сердце туда потянуло. Я осторожно приблизился к пацану и присел рядом с ним. Здорово, братец. Тебя как звать? Никитой, — отозвался пацан, бросив на меня быстрый взгляд. Я Владимир, а мой друг Захар. Скажи, Никита, как ты это делаешь? Камешки? — обрадовался пацан, которому, видать, настолько не хватало партнеров в интеллектуальных развлечениях, что начал играть с дятлом. Это, дяденька Владимир, очень просто. 8 светлых камешков выстраиваются вот так. А вот так 8 черных. И... Очень интересная игра, перебил я. Потом с тобой сыграю обязательно. Но я про дятла спрашиваю. Как ты его приручил? Ой, да это вообще просто, засмеялся Никита. Надо сделать вот так. И он пальцем вычертил в воздухе знак, которого я раньше не видел. Знак засветился бледно-желтым. Коснувшись дятла, иссяк. Здорово. А где ты такой знак увидел? Еще более ласково спросил я. Никита метнулся в дом, пока дятел думал над ходом. И притащил железяку с ладонь взрослого человека. Обломок. Точнее, осколок такой же пластины, как та, что мы нашли в доме колдуна. На ней был изображен знак, который чертил пацан. «Бать в лесу нашел и отдал мне играть». «Хорошая вещь», — сказал я, улыбнувшись. Взъерошил Никите волосы. «Не потеряй, смотри. И не отдавай никому. Будь здоров, Никита. Еще увидимся». Когда мы с Захаром отошли от двора, он спросил. «И что все это значит?» «Ну, во-первых, это значит, что мы нашли нового охотника. И сила любит его даже сильнее, чем меня. Мне она разово меч подсунула, а ему безродий позволила знаком пользоваться». Может, потом свое позволение отзовет, конечно, черт ее знает. Пацан-то вряд ли соображает, что с ним произошло. Долго расстраиваться не будет. А во-вторых, мы нашли способ наладить связь между охотниками. Надо только определиться, какая порода птиц для этого лучше подходит. «Ого!» — только и сказал Захар. «Вот тебе и ого!» Помолчав, я добавил. «Ну и в-третьих, семья этого пацана, если верить нашему старому доброму другу Леше, обладает капиталом в 200 империалов. И надо бы хорошенько поразузнать, чем эта семья дышит. Если нормальные люди, можно им и помочь обналичить капитал. Если забулдыги какие-то, то пускай пацан железяку пока у себя хранит. Подрастет, ему пригодится». «Понял», — задумчиво протянул Захар. Так в задумчивости и двинулся дальше. Деревня закончилась. Мы вышли на тропинку, ведущую к лесу. Тут Захар вдруг остановился. «Послушай, Владимир, ежели правда птиц приручить, это выходит, чтобы важную весточку передать, самому никуда ехать не надо? Да еще и быстрее будет!» «Молодец, соображаешь. Коммуникации — двигатель прогресса. Скорость коммуникации — конкурентное преимущество. Если освоим этот знак, жизнь наладится множественно». «Идем, чего встал? Вряд ли русалки сами сюда придут». «О, точно». Мы снова устремились к лесу. «Где их искать-то, тех русалок?» — тоскливо вздохнул Захар. «Не поверишь. Там же, где рыбу ищут. В водоеме». «В каком еще водоеме?» «Конкретно сейчас в озере. В лесу, чтоб ты знал, есть озеро. Ходу до него 1,5 версты». «Так девка же сказала, в деревьях. Неужто наврала?» «Почему наврала? Наверняка в деревьях и видела. Только вот деревьев в лесу до хрена и больше. Не будем же мы каждое обшаривать. А русалки без воды не могут, в болотах не водятся. Речек тут местные сказали нет, одни ручейки несерьезные. Следовательно, нам нужны те деревья, которые у озера». «Ну и голова у тебя!» — Захар посмотрел с восхищением. «Учись, пока я жив». И запоминай получше, я тебя всю жизнь за ручку водить не собираюсь. В следующий раз население опрашивать сам будешь. Захар погрустнел. Дожить бы еще до следующего-то раза. Верно говорят, что русалки насмерть защекотать могут? Не знаю, меня не щекотали. Я другую версию слышал, что мужиков они не щекочут. Получают удовольствие более традиционным способом. Мы вошли в лес. Вокруг темнело. Захар на глазах становился все грустнее. «Да не ссы», — ободрил я. «Помни, что главное для тебя — завалить тварь. Как только это сделаешь, получишь родии и кости. А уж с ними ранг охотника, считай, у тебя в кармане. Амулеты ты зарядил, меч тебе выдали. Всех делов осталось — русалок найти. То есть она даже и не одна будет, — обреченно пробормотал Захар. — Ну так и ты не один. Я хлопнул его по плечу. — Давай живее, нехорошо заставлять девушек ждать. Ночь, на наше счастье, выдалась лунной, а к озеру вела тропинка. Координаты аборигены указали вполне конкретно. «У развилки дуб будет горелый, молнией расщепило. Вот возле того дуба направо». Тропинку было видно хорошо. Да и, в принципе, лес вокруг приятный, березки, елочки, аккуратный, однако одной. Ни тебе вонючих болот, ни паутины, ни бурелома под ногами. Гулять бы здесь да гулять. К тому же и озеро вдали показалось. Притягательно сверкнула под луной темная гладь воды. Лунная дорожка, романтика. Мне когда-то доводилось плавать. Захар, конечно, в такой ситуации не лучшая компания, ну да ладно. Я представил, как нырну в еще теплую, не остывшую после жаркого дня воду. Ноги как будто сами пошли быстрее. А Захар и вовсе ломанул вперед так, что меня обогнал. Куда только страх подевался. И тут меня осенило. «Захар, стой!» Я в несколько прыжков догнал парня. «Амулет, быстро!» Захар смотрел на меня затуманенными глазами. Благо, амулет и снимающий морок мы оба держали под рукой. Я сдавил собственный, стиснул ладонь Захара на другом. Стройные березки и елочки сменились угрюмыми, обросшими мхом деревьями. Между ними виднелись проплешины болота. Над тропинкой свисали кривые ветки, опутанные паутиной. Оказалось вдруг, что озеро уже совсем близко, едва ли метрах в десяти, а свет луны над ним показался зловещим. Мы услышали яростные раздраженные вопли. А в следующую секунду нас атаковали. Русалки поняли, что морок больше не действует, и работали в натуральном виде. Захара сбила с ног спрыгнувшая с дерева синюшная, полуразложившаяся старуха. Я едва успел увернуться от другой. Точнее, от двух других. Это разглядел, когда шарахнулся в сторону и развернулся, вскидывая меч. Клинок знакомо отозвался, сверкнул в темноте голубоватым светом. Я рубанул по той русалке, что была ближе. Одного удара твари такого уровня, конечно, не хватило. Русалка яростно взвизгнула. Они с товаркой ринулись на меня вдвоем. Ух, как удачно! Костомолка! Силы этот знак жрет, конечно, мама, не горюй. Но и работает так, что грех жаловаться. По русалкам словно асфальтовый каток проехал. Одну размазало по земле, другую — от толстый древесный ствол. Прилепило к нему так, будто русалка была сделана из пластилина. А я почувствовал уже привычный удар молнии. Три родии. Всего три, хотя русалок две. Значит, та, что на дереве, еще жива. Я бросился к дереву и обомлел. Синюшной уродливой старухи, нанизанной на обломанные сучья, больше не было. На толстой ветке дерева сидела прекрасная юная девушка. «Добрый охотник, я заблудилась в лесу, я так замерзла. Обогрей меня». Восхитительно упругая грудь вздымалась, нежные губы приоткрылись, зеленые глаза, словно два глубоких омута. Тонкие руки потянулись ко мне, стремясь обхватить за шею. И даже чуть не схватили, я очухался в последний момент. Ругая последними словами Захара, экономящего на амулетах, всадил твари под подбородок кинжал, зафиксировав ее таким образом на стволе. После чего отстранился и рубанул мечом по шее. Прекрасная юная дева обернулась сморщенной тварью. А меня шарахнуло в грудь. «Не, ну на Захара, получается, ругаться грех. Четыре родии — это тебе не три». Сильная русалка попалась. Такой морок, как у нее, видимо, перешибает действие амулета. Хотя, может, дело в расстоянии. Ну или амулет слабенький. Потом разберемся. Сейчас главное — Захар. Я обернулся и понял, что Захара не вижу. Точнее, вижу, но не там, где оставил. Русалка, напавшая на Захара, взвалила парня на плечи и бодрым шагом улепетывала вместе с ним к озеру. Тело Захара закрывало тварь полностью. Ни удар, ни костомолку я использовать не мог. Бросился догонять. Догнал уже у самой воды. Рубанул мечом, подсекая русалке ноги. Тварь с воем рухнула на землю. Захара выпустила. Мгновенно вскочила и бросилась на меня. Тоже попыталась врубить прекрасную обнаженную деву. Но в этот раз я был готов. Не отвлекся ни на секунду. Ушел от броска в сторону. Рявкнул Захару. «Бей!» Это ты должен ее убить, не я!» Из рук Захара вырвались две молнии. Ударили в русалку. Тварь покачнулась, но устояла. Справочник честно предупреждал, что против заложных мертвецов, а русалка к ним относилась наравне с упырем и вурдалаком, молния слабо эффективна. Русалка развернулась и поперла на Захара. На миг мне показалось, что Захар дрогнет и кинется под мою защиту. Но нет. «Сдохни, тварь!» — взвизгнул он и взмахнул мечом. Молодец, парень, не растерялся. И ударил хорошо, русалка упала. Уже в самую воду, в ходе боя, мы все сместились к озеру. Но молнии из твари вылетать не спешили. Значит, еще жива. Захар это тоже понял. Схватил здоровенный камень, лежащий у кромки воды, поднял его двумя руками и обрушил русалке на голову. Вот теперь сработало. Я увидел молнию, ударившую Захара в грудь. Довольно улыбнулся. Но похвалить парня не успел. Из воды выскочили две разъяренные русалки. Схватили Захара за руки с двух сторон и потащили в озеро. Видимо, уже считали добычу своей. Поняли, что сейчас она уйдет, и взбеленились. Обе руки Захара оказались жестко зафиксированными. Ни меч, ни амулеты он использовать не мог. Ничего. Зато у меня руки свободны. Я сунул меч в ножны, он пока не нужен. Удар! Одна из русалок, волокущих Захара, с фонтаном брызг полетела в воду. Удар! Вторая отправилась следом за подругой. «На берег, быстро!» — рявкнул Захару я. «Этих тварей с одного раза не уж...» Я не договорил. Сзади, со спины, в мое горло впились холодные пальцы. Сильные, будто сработанные из стали. Сдавили так, что дыхание перехватило. Я попытался садануть локтем назад. Мимо. Врезал ногой под колено. Задел, но чуть-чуть, по касательной. Мой противник был наготове. Нападал таким образом не в первый раз. Знал, чего ждать. Я вцепился в руки, схватившие меня. Силился их разжать, но скоро понял, что сил не хватает. Напавший не был человеком. Я чувствовал запах тины. Попробовал скостовать восстановление сил, как бы не так. Сознание мутнело, и знак кастоваться не желал. Работа со знаками небрежности не терпела, требовала полной ясности ума. А из озера тем временем поднимались русалки, отброшенные моими ударами. Хоть и ослабленные, но не настолько, чтобы Захар справился с ними в одиночку. Я захрипел, снова вцепился в руки, удерживающие меня. В глазах темнело, ледяные пальцы все крепче сжимались на моем горле. Кислорода мучительно не хватало. Еще буквально пара мгновений и... Мяу! Хватка на горле вдруг ослабла. Я глотнул воздуха, рванулся изо всех сил и отшвырнул от себя мерзкую удавку. Обернулся, выхватывая меч. Ого! Да это не просто русалка. Это, похоже, королева русалок. Выше меня ростом, шире в плечах, с длиннющими руками, на которых шевелятся такие же длиннющие пальцы. А на голове у русалки сидел мой пятнистый бро и драл когтями лицо этой твари.